Хорошее дело, — одобрил Викторовы занятия Эдвард Гурамович. Но, наверное, обстоятельствами гибели нашего Сергея милиция занимается. Милиции уже все ясно, несчастный случай. Но мне бы хотелось разобраться, от чего это все произошло, как это с ним произошло. «Чтобы в книжку вставить», — догадался Удоев и заулыбался от своей догадки. «Да нет, уж больно грустная книжка получится, а я веселую пишу». Лихой был джигит. Соответствуя сентенции Виктора, погрустнел Эдвард. И работал хорошо. Пил, правда, неумеренно. «И долго он у вас работал?» — спросил Виктор. Он по-прежнему стоял перед заграничным столом. Председатель наконец-то соизволил заметить это. «Да вы присаживайтесь!» Понаблюдал, как садился Виктор, и, удовлетворившись наблюдением, сам встал, прошел к солидному шкафу, раскрыл его, недолго поискал на полках, извлек новенькую тонкую папочку, на которой блестящими черными буквами значилось «Личное дело», вернулся к столу, на ходу полистав папочку, и, сев на свое место, ответил на вопрос. «Почти полгода, со 2 февраля». Из низкого мягкого кресла, в которое погрузился Виктор, председатель Удоев виделся как бюст героя на постаменте. В папочке не написано, есть ли у него какие-нибудь родственники. Бюст с готовностью полистал папочку еще раз. На листочке автобиографии задержался. «Нет у него никого. Сирота. Детдом, спорт, ПТУ, потом армия, ВДВ, снова спорт, мастер по стрельбе, первый разряд по конному спорту. Да, судьба. И горевать некому», — сказал Виктор. «Мы должны горевать». Удоев назидательно поднял большущий указательный палец. «Человек погиб. Человек. А мы ничего не знаем об этом человеке. Ничегошеньки. Скажите, а я могу повидать этого вашего отставного полковника и конюха? Они вроде вчера вернулись». «Вернулись вчера», — радостно подтвердил Удоев. «Только повидать их никак не получится, дорогой». «Как так? Ведь они у вас работают». «Не работают. Не работают», — еще радостнее объявил председатель. «Ну как так?» — тупо повторил Виктор. «Конюх, мальчик этот», — впервые Удоев обнаружил свой акцент. В слове «мальчик» мягкий знак отсутствовал. «Вчера прямо и уволился, напугался, значит, сильно. А полковник и не работал у нас никогда. Но уже в съемочной группе как начальник трюкотряда числился». «Правильно. Я его начальником послал. За Сережей присмотр обязательно нужен был. Сижу я, думаю, кого послать, и вдруг солидный человек приходит на работу, просится. Я его документы посмотрел, увидел, в каких он органах работал, обрадовался и без всякого оформления направил на съемки. Как бы испытательный срок ему дал. А вчера он, когда вернулся, говорит, такая работа не по мне, нервная очень, и ушел». «Совсем?» «Совсем, совсем. Пожал мне руку и ушел». «Был Серега и нет Сереги. Растворился в воздухе», — сказал Виктор. «Да, жалко мне спортсменов. Пропадают ребята». Удоеву понравилось словечко «совсем». Им и завершил сентенцию. «Совсем пропадают». «Но, судя по вашему виду, вы тоже спортсмен». «Спортсмен», — с гордостью подтвердил Удоев. «В свое время Союз выигрывал по вольной борьбе». «Они пропали?» «Потому что я умный, Виктор Ильич», — объяснил свое везение Удоев. Виктор выкарабкался из кресла, встал, стал и Эдвард Гурамович.